радоваться бы да спокойненько жить. Но Шулин и Краснов, не переставая, искали новые возможности для увеличения добычи золота. Зубков как уехал в отпуск, так и не вернулся. Дела на участке с каждым месяцем шли лучше, и положение Краснова в роли руководителя стало общепризнанным. Никишов специальным приказом утвердил его в должности. Когда Михаил Степанович поднялся из шахты, был жаркий полдень. Приборы стояли, и только со шлюзов еще капала вода. Бригады обедали. Журчание речки сливалось со стрекотанием кузнечиков. «Вижу по лицу, доволен. Ну, теперь пойдем, и я маленько порадую». Краснов вздрогнул от громового голоса за спиной, оглянулся. На отвале сидел Шулин. «Напугал, задумался было. Ты чего тут?» «Тебя жду. Хотел заставить поплясать, да уж после. Идем. Письмо? Получше. Если все так, как предполагаю, то, может, к осени и махнем крылышками». Прошли по берегу. Затем Шулин свернул к ключу по заметной тропке. «Значит, давненько прощупывать старый ключик», — растроганно подумал Краснов, вспомнив, что последнее время Шулин вечерами постоянно пропадал. Ключ бурливо метался по камням, образуя омутки. В самом русле лежала старая лиственница с огромными корнями. Шулин положил лоток на галечный нанос и, ухмыльнувшись, сел на лиственницу. «Ты, как видно, провел тут капитальные работы», — заметил Краснов, оглядывая отвалы. «Когда же успел?» «Болею за тебя, Мишка, душой болею. Надо же нам как-то освобождаться. Никишова другим не возьмешь». «Ты настоящий друг, Володя!» — вырвалось у Краснова. Шулин нахмурился и взял лоток. Он поднялся в штольню, наскреб полный лоток щебенки и сел на корточки у омутка. «Смотри, это здесь, у берега. А как перехватим штольни всю россыпь?» Краснов не спускал с лотка глаз. Шулин промывал с артистическим мастерством. Лоток так и играл у него в руках. Он то нырял, словно утка, оставляя за собой коричневый след, то, потряхивая носом, сбрасывал по сторонам породу. Наконец Шулин сплеснул остатки шлихов и передал лоток Краснову. «Ну, что скажешь?» Темные крупинки покрывали всю канавку, а в уголочке лежали мелкие самородочки. «Я думаю, что если оформить открытие месторождения, то тебе можно и на отдых», — шутливо ответил Краснов, стирая пальцем шлихи. «Дурак, сморчок, да я тебе сейчас набью морду!» «Ну-ну, сразу и гром, шуток не понимаешь!» Краснов положил лоток и взял его за плечи. «Не умею я сказать, что чувствую. Слова того не подберешь, оно больше, чем брат. Спасибо!» «Ладно тебе, ладно, что мы бабы!» — бормотал Шулин. Стесняясь своей нежности, они молча глядели друг на друга. Краснов первый расхохотался. «Брось, Володька, это же, черт возьми, хорошо! Что я могу? Только поклониться тебе за все!» Они пошли к лиственнице и сели. «Гляжу я на тебя, Володя, и думаю, столько вот ты намыл золота, а ведь поди за душой не гроша!» «А я вот о чем думаю», — перебил его Шулин. «Лежит тут по меньшей мере два плана участка, и не надо нарезать шахты. Пересечем россыпь, пески с прохода к поштольне и сюда. А вот тут прибор. Уж если после этого тебя не освободят, останется одно — брать отпуск и катить в Москву. Не я буду, если приема не добьюсь». Участок обязался выполнить два годовых плана по золоту. Шулин послал телеграммы начальнику Дальстроя и в газету «Советская Колыма», хотя всю жизнь и презирал шумиху. «Во имя доброго можно разок и пересилить себя, а то ведь возьмут и забудут за труд», — говорил он забойщикам, просматривая газету. В июне появился бывший начальник участка Зубков. Временно он был назначен заведующим горными работами. Никишов избегал перемещений в разгар промывочного сезона и потому назначил его в резерв. Ему и поручили штольню на ключе. Шулин снова занялся разведкой.